«Еще не решено, буду аль не буду я служить у Потапа Максимыча», — ответил Василий Борисович. «А и то сказать, матушка, разве, будучи при мирских делах, церкви Божьей люди не служат? Много тому видим примеров. Рахмановых взять, Громовых. Разве не послужили Господу?» «Так-то оно так, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Но ведь сам ты не хуже моего знаешь, что насчет этого в Писании сказано. Честен сосуд сребрен, честней того сосуд позлощенный. А премудрый приточник что говорит? Мужа тихо любит Господь, суету же дел его скончает. Подумай-ка об этом». Приточник, писатель притчей, царь Соломон. «Подумаю, матушка, подумаю, и один еще раз с вами посоветуюсь», — сказал Наталья. «Руку времени еще много». Привели шестерик коней, жирных, раскормленных до нельзя, лоснится и блестит на них гладкая шерсть, ровно маслом вымазал их Дементий. Скитницы лошадям овса не жалеют, при малой работе на хорошем корму толстеют кони и жиреют не хуже своих хозяек. По паре в каждую повозку заложили, матери и белицы уселись на грузные пуховики и подушки. В передней повозке тщедушный Василий Борисович с толстой уставщицей Аркадией сел. Хотела она тут же усадить и мать Никанору, но двух матерей с московским послом повозка вместить не могла. Села мать Никанора с Прасковьей Потаповной в другую. В третью повозку Марьюшка с Фленушкой сели. С благословением Манефы и с пожеланиями доброго пути ото всех обительских старец двинулись из обители повозки и переехали одна за другой каменный вражек, направляясь к окружавшему Комаровский скит лесу. Забившись головой в постелю и слыша стук съезжавших с обительского двора повозок, безотрадно заливалась слезами и глухо рыдала московская канонница Устинья. Как ни просила, как ни молила она, Манефа не сжалилась на слезы ее, не пустила на богомолье. Клечом кипело пылкое сердце пригожей канонницы, когда на сорочинах, на ее глазах, Василий Борисович с парашей за одним столом сидел. Разума теперь решалось при одном помышлении, что целую неделю ее погубитель с нею станет по лесам разъезжать. Эх, власть бы да воля! Дала бы себя знать Устинья Московка. Плохо пришлось бы московскому гостю, да не сдобровать бы и Прасковье Потаповне. Только что въехали в лес, Фленушке спало на ум до гробницы Фатиньи пешком пройтись. Много не думавши, вылезла она с Марьюшкой из повозки и, подойдя к другой, стала с собой звать парашу. Ленива была на ходьбу Прасковья Потаповна, но все же ей казалось не в пример веселее идти с подругами возле дороги, чем лежать на пуховиках с храпевшей во всю Ивановскую матерью Никанорой. Подозвали девицы Василия Борисовича. И он покинул толстую уставщицу, начавшую было нескончаемые расспросы о том, как в Белой Кренице за митрополичьей службы исправляют поле и леи. И матери Аркадии, и матери Никанори неохота была с мягкими перинами расставаться. То ли дело лежать да дремать, чем шагать по засоренному валежникам лесу, либо по тоненьким полусгнившим кладкам перебираться через мочаженные топкие болотца. Строго-настрого девицам старицы наказали не отходить далеко от дороги, быть на виду и на слуху, и принялись дремать в ехавших шагом повозках. Все деревья в полном соку, все травы цветут, благоухают. Куда ни оглянись, все цветы, цветы и цветы. Вон там, меж чернолесья, выдалась небольшая сухая полянка. Ровно камчатными скатертями укрыта она. То кашка, медуница и пахучий донник в цвету стоят.